В Птоломеевой системе Земля, хотя и занимает центральное место, но по своей низшей природе не составляет центра мировой деятельности и ограничивается лишь страдательным созерцанием ее в лице своих обитателей. По коперниканской системе и небесные тела той же земной, телесной, несовершенной природы, тяготеющей, властвующей над нами, недовольство коею и есть двигатель человечества, двигатель человеческой мысли, человеческой деятельности. Несовершенство же небесных тел заключается во взаимном отчуждении, в отсутствии разумной связи между ними. Божество по этой системе вне мирно не по отношению только к земле, но и вообще к миру, то есть к телам, неуправляемым сознанием и мыслью, падшим, а потому и чуждым духовной природе Бога. Чуждость эта, чуждость Богу будет устранена, когда все тела будут выражением мысли и чувства, когда весь мир, который стоит между нами и Богом, будет освящен сознанием, управляем волею. Для нас и нет иного пути к общению с высшим существом, кроме такого управления миром. Не отделяя человека от мира, мы можем сказать, что не Бог внемирен, а мир с человеком стал внебожен или обезбожен, насколько он это может. Не Бог оставил мир, а человек с миром оставил Бога. И из простого народа немалая часть пилигримов, отправившись крестоносцами, возвратились торговцами, которые, бросив землю, населили города. Город же, а с ним и цивилизация, продукт измены, а обезземеление и пролетариат — естественные наказания за измену. С развитием городской жизни, в которой получают такое значение деньги, что становится мерилом всех людских отношений, все переводится на деньги, всякая натуральная повинность заменяется денежную. Стало возможным за деньги приобретать и индульгенции. Должно заметить, однако, что крестовые походы были не временным или местным только явлением. Это было нападение Западной Церкви на Восточную, романо-германского племени и тогда уже вступавшего в союзы с кочевниками на греко-славянский мир. Нападение вызвано было теми различиями католиков и православных в обрядах и жизни, которые были выше указаны. В этих именно различиях нужно искать причину страшного избиения латынин, покровительствуемых императором в Константинополе, и еще более страшного избиения греков, спасшимися латынинами на берегах и островах Эгейского моря в том же 1182 году. События, о которых упоминает Федоров, были вызваны обострившимися к концу XI – началу XII века противоречиями между Византией и Западом, в том числе религиозными. Папство стремилось к подчинению греков римской курии, добиваясь влияния на правящую верхушку империи. Привилегированное положение латинин при Мануиле Комнене царствовал до 1180 года, и его непосредственных преемниках вызывало сильное недовольство народа и было использовано различными группировками в борьбе за власть. Так, в 1182 году в Константинополе было спровоцировано избиение латинин, в котором пострадали прежде всего привилегированные воины, итальянские купцы, после чего и последовала ответная мера. Через 5 лет повторилось избиение, а потом наступило и завоевание латынинами Константинополя. Эти избиения и вообще вражда находились без сомнения в связи с тем обстоятельством, что латынине захватили всю торговлю в свои руки. Мысль завладеть Константинополем родилась еще у крестоносцев первого крестового похода. К счастью, она не могла быть приведена тогда в исполнение. Если же Константинополь был бы взят в то время латынинами, тогда установилось бы сухопутное сообщение с Востоком, морские же силы Запада не получили бы такого развития, а океанические открытия пути в Индию замедлились бы, то есть и сила, и слабость Константинополя имели одинаково всемирное значение. Благодаря тому, что Константинополь не был взят крестоносцами, Европа завела флот, а вследствие взятия его турками Европа употребила этот флот на открытие новых путей. Так что первый крестовый поход, переправа через Босфор, может считаться зачатием открытия Америки и новых путей. Крестовые походы не кончились, когда пал Константинополь. Они приняли только другое направление. Нынешняя борьба Англии против России при явной поддержке Запада и в союзе с магометанством и кочевниками есть тот же крестовый поход, лишь снявший с себя маску религии. Крестовые походы, бывшие истинную для крестьян и маскою для других сословий, скинули эту маску, лишь только город получил решительное преобладание над селом. Одновременно с крестовыми походами между восточную и западную церквами шли прения. И если крестовые походы рассматривать как борьбу латино-немецкого племени с греко-славянским, которое не окончилось и до сих пор, то и прения между ними продолжаются по сие время. И притом прения эти касались и касаются не догматов только, а по преимуществу обряда, нравов, обычаев. В самом споре о филиоккии дело шло вовсе не о догмате, а об одном лишь слове. Если бы латынине вместо филиоккии сказали «от одного только отца исходящего» вместо «от отца исходящего», то и тогда спор мог бы возникнуть потому, что важно было самоволие, выразившееся в этой прибавке, сделанной папою вопреки соборного решения. В этом самоволии и было нарушение согласия, единодушия. Филиокия — одно из догматических отличий католицизма, признающего исхождение Святого Духа и от Бога Отца, и от Бога Сына. Но ведя прения и борясь с Византией, латынине, то есть, собственно, итальянцы, боролись также и между собою, отнимали друг у друга византийский торг, рынок. Амальфитяне, прежде других, сделавшиеся князьями этого рынка, были побиты пизанцами, пизанцев побили генуэзцы, а сих последних вытеснили венецианцы. Венецианцы воспользовались войной генуэзцев с пизанцами и завладели Константинополем. Генуэзцы помогли палеологам вытеснить венециан. Турки отняли у генуэзцев все их колонии. Из Генуи вышел также Коломб, хотя открытие его и не принесли пользы его соотечественникам, а помогли испанцам. Такое вытеснение, побиение одного народа другим, никого не удивляет, считается нормальным, как считается нормальным вытеснение одного поколения другим, то есть смертность. Вся история есть такая же цепь истребления. Греки победили Восток, сами были побиты римлянами, римляне — германцами, а германцы... Но прежде надо поставить вопрос, ведали или не ведали эти народы, что они творят? Были ли эти завоевания делом свободного выбора? Если народ, имея возможность продолжить этот ряд, не захочет быть орудием слепой силы природы, то, конечно, всякий назовет такое дело действительно свободным, кроме разве одних философов, которые по своей профессии мысли придают более значение, чем действию. Что же удивительного, если в истории человеческой мысли одна система вытесняет другую. Истины нет, пока существует вытеснение, смерть. Но истина, то есть благо, будет, когда не будет смерти. С появлением магометанства, объявившего меч ключом к раю, возведшего войну в религию, началась и его борьба с христианством. Всю борьбу магометанства с христианством можно представить себе как одну битву, и весь мир как одну позицию. Распространение исламизма вне христианских земель было как бы в громадных размерах рекрутский набор. Широкая полоса степей и пустынь, тянущихся от Атлантического океана до Великого через Африку и Азию, доставляла и доставляет бесчисленный контингент исламизму для борьбы его с христианством. Кочевые народы по своему образу жизни и по характеру могут называться по природе магометанами. Почему нередко эти два потока, южный, магометанский, и северный, кочевой, сходились в своем стремлении к одной цели? Так перед первым крестовым походом печенеги с севера, а турки с юга подошли к Константинополю и едва не овладели им. Как кочевники по природе магометане, так горожане по природе язычники, и только земледельцы — природные христиане. Хотя на Западе крестьянин составляет синоним язычника, но это потому, что там христианство лишь внутреннее, личное дело каждого. У нас же крестьянин — синоним христианина. Иерусалим как бы аванпост, пал почти первым. Затем подверглась нападению и Византия, составлявшая центр позиции. Встретив неудачу в Константинополе, магометанство двинулось на запад и на восток, ибо Византия, став одной ногой на европейский, другой — на азиатский берег, опираясь на два моря, требует для завоевания и для прочного утверждения в нем обходных движений. Правый фланг, хотя и защищенный Средиземным морем, был оттеснен за Луару. Но самое трудное дело выпало на долю левого фланга, не имевшего никакой естественной защиты. На этом фланге стояло славянство, которому и пришлось выдержать борьбу не только с арабским исламом, но и с монгольским монотеизмом, имевшим свой Коран, так называемую Ясу, в которой война делается особым видом охоты, облавами на отдельные народы. Запад видит в монголах выходцев из Тартара, а буддизм признает в Чингизе особое воплощение для искоренения неправд на земле — Алтан-Толпчи, золотое сокращение. Федоров ссылается на монгольскую летопись XVII века, принадлежащую ламе Лупсану Данзану. В ней приведены предания и рассказы о Чингисхане около 1115-1227. В Алтан-Толпчи использовались буддийские легенды. В XVI-XVII веках монголы приняли ламаизм, северную ветвь буддизма. При жизни Чингисхана высшим правовым и религиозным авторитетом пользовался свод постановлений, обнародованный им при избрании его великим ханом в 1206 году, так называемая Великая Яса. После первых успехов магометан почти по всей линии наступает затишье, во время которого разрешился иконоборческий спор и произошло разделение церквей. В VII веке, когда ислам торжествовал на Западе, в это время на Дальнем Востоке Китай, усилившийся при династии Тан, поражал восточный Туран, к концу же X века Византия победила ислам, отвоевала Палестину, грозила самой Аравии. В это время турки явились на помощь исламу, и явились они потому, что Памир, укрепленный Александром, не был удержан греками, не был возвращен и римлянами, как желал этого Цезарь. Вышеозначенный факт торжества Византии благодаря мизовизантизму ученых не выставляется в надлежащем свете и потому мало кому известен. Тогда-то и начинается наступление со стороны западных христиан, которые при первом натиске успели выбить магометан даже из Иерусалима. Но магометане скоро оправились и отбили все отнятое было у них западными христианами. Эти последние делали потом еще несколько атак, но все они кончились неудачно. В это же время магометане имели большой успех и на левом фланге христиан, где они покорили своему игу всю Россию. Собственно, татары, покорившие Россию, не были сначала магометанами, но они были кочевники. Вследствие движения на помощь исламу тюркских племен, живших в восточных степях на западе и на юге, а потом и на севере, от пустыни Шамо, поднимаются, наконец, и монголы, темучин. В самом Китае в X веке центр политического тяготения мира переносится с запада на восток, из Чин-Аня в Пекин. Этот поворот Китая к востоку, приближение его к морю, облегчал доступ к нему с океана и с севера через Сибирь. Удаление от запада на самый край востока, трудность сухопутного странствования на этот Дальний Восток не могли не возбудить мысли о морском пути и даже о достижении Китая с запада. Монголы, хотя и безразлично относились и к исламу, и к христианству, но при движении на запад обращались в магометанство. Потому мы и должны смотреть на них, как на союзников ислама. Когда западные христиане должны были отступить, оставить все свои завоевания перед центром позиции, магометане, как и в начале, опять стали направлять свои удары на самый центр ее, на Византию. Но прорвать центр, взять Константинополь, а также подчинить себе Индию, Тимур, Бабер, магометане могли только после продолжительных и громадных усилий, которые как бы ослабили их фланги, потому что около этого же времени магометане были оттеснены с одной стороны западными христианами за Гибралтар, а с другой Россия освободилась от их ига. Константинополь мог быть взят благодаря лишь тому, что магометанство завладело всем востоком Европы, а Запад был бессилен по причине разъединения, так что Турция нашла в нем даже союзников в лице протестантов и французов. Взятие Константинополя имело важные последствия на весь дальнейший ход битвы. Оно затруднило прямое сообщение Запада с Востоком и севера с югом. Поэтому с этого момента и начинается движение западных христиан на юг, запад и даже север, которые и привели их двумя путями вокруг Африки и через Америку к Индии, то есть к тому же магометанству, только с другой уже стороны, с тыла. Таким образом, на все эти движения можно смотреть как на обход позиции магометан с тыла, каковыми они вначале и были. Причем на Америку следует смотреть как на станцию по пути к магометанскому востоку, как на резерв для осуществления христианского единства, как на новую Европу, идущую рука об руку со старую, к той же общей цели, которая выразилась в постоянной борьбе с магометанством. Сам Колумб объяснял свое путешествие в Индию с запада необходимостью открыть всю землю для проповедания Евангелия и чтобы возвратить святой град церкви. Во имя того же и папы призывали на помощь к португальцам, открывшим свой поход против мавров Африки, который и привел их потом к Индии. И когда египетский султан грозил португальцам разорением святых мест, если они не оставят своих завоеваний, португальцы грозили тем же Мекке и Медине. Исламизм, опираясь одним флангом на западный, а другим на восточный океаны, для своего обхода требовал кругосветного плавания. Таким образом, завоеванием центра, то есть Константинополя, исламизм вызвал открытие всего земного шара. Открытие же это должно было прекратить искание на земле ада и рая, жилища предков, и самые крестовые походы в смысле освобождения душ из чистилища. Но что же должно было сделаться с этим исконным, существующим в народе еще до сих пор и извращенным в высшем сословии, изначальным стремлением, которое во всех путешествиях в отдаленные страны видело хождение в страну умерших, которое и в крестовых походах, и во всяком деле видело отеческое дело? Что должно было сделаться с этим стремлением, которое не может же исчезнуть, пока существует смерть и утраты? С открытием земного шара негде больше искать страны умерших, в которой они находились бы в полуживом или каком бы то ни было состоянии. Нам остается искать их в жизни, которую они передали нам, и в оставшемся от них прахе, возвращенном земле, которая теперь открыта со всех сторон для совокупного нашего на нее действия. Иначе сказать, искание страны умерших должно бы превратиться в собирание для воскрешения их. Крестовые же походы должны получить прямое значение освобождения того центра, где должен выработаться проект сказанного действия на земной шар и где необходимо сосредоточить направление этих действий. Таким образом, открытие земного шара указывало человечеству деятельность, недостаток которой делает христианство теорией, и, ограничивая победу его над язычеством, областью мысли, олицетворения, не давал места христианству в жизни. Такое умозрительное направление и было поражено в падении Константинополя, чем не окончился, однако, ни тысячелетний теологический диспут, ни тысячелетнее ожидание кончины мира. Результат означенного обходного движения, открытие земного шара, есть исполнение завещания древнего мира, хранившегося в Константинополе, этом последнем его представителе. Древний мир, остановившись у Атлантического океана, был твердо убежден в возможности кругосветного обхода, и если не совершил его сам, то лишь по причине начавшихся варварских нашествий. Завещание древнего мира тем более обязательно, что оно не имеет юридического, то есть внешне принудительного характера. Только верность отцам и братьям требует исполнения этого завещания. Нашему веку, ограничивающему себя мелкими делами, то есть частными или общественными, покажется странным, наивным подчинять свою судьбу, определять деятельность народов, то, что называется политикою, завещанием, покажется наивным принимать участие в общем деле, признавать, что единство имеет неотвлеченное значение, что христианство или единство — не пустое слово, не космополитизм, то есть дешевый легкий способ сознавать себя гражданином всего мира, не будучи им в действительности, покажется наивным видеть в христианстве общее дело, которое в отношении варваров, задержавших древний мир на пути к открытию нового и положивших конец древнему миру взятием Константинополя, должно быть, согласно завещанию, действием против варваров-кочевников. Однако такое действие не может быть оскорблением общих наших с кочевыми или магометанскими племенами предков, потому что оно есть содействие только к обезоружению этих племен и к освобождению Константинополя. Ни Америка, ни Австралия не могут, не должны отказываться от исполнения завещания, оставленного древним миром, потому что в нем заключается общее, то есть праотеческое дело. А никакая отдаленность не избавляет от участия в таковом, то есть от исполнения долга. Название «Новый свет» вовсе не значит отречение от старого, Новый значит сыновний, то есть выражает долг к старому, отцовскому континенту. И этот долг не ограничивается отношением колонии к метрополии. А если ближайшие предки жителей Нового Света, для Америки пуритане, и видели в христианстве только свободу, то есть отречение от прошедшего, разрушение связи, соединявшей их со Старым Светом, то на их потомках лежит обязанность восстановить эту связь, а не поддерживать учение, очевидно, не согласное с христианством, ибо христианство есть собирание, а не разъединение, а также и неподчинение, которого добивается католицизм. Католическое дело или литургия, понимая под этим словом и то, что совершается внутри храма, молитвы, покаяние и самое месса, и вне храма дела, имеющие искупительную силу, заслуги, как-то крестовые походы, войны против еретиков, борьба против светской власти для возвышения папской, строение храмов, монастырей и вообще все средневековое искусство, есть вся история Запада до XVII века, когда все эти дела, насколько возможно, заменились денежными пожертвованиями, которым приписывалась сила искупительной жертвы, дававшей индульгенцию, прощение. Теория этой литургии есть вся богословская система католицизма, обнимавшая не только внешнюю, но и внутреннюю историю Запада, признававшая за исчисленными делами спасительную силу заслуги. А из этого догмата вытекали все другие. Из него же следовало и представление Бога как правосудного, о котором Лютер говорил: «Я не мог выносить этого слова «правосудие Божие». Я не любил этого Бога, справедливого и святого, который наказывает грешника. Я тайно негодовал на него, ненавидел его за то, что, недовольствуясь запугиванием законом и бедствиями жизни нас, его бедных творений, уже сгубленных первородным грехом, он увеличивал наши страдания еще Евангелием». Это признание Лютера, 1483-1546, одного из основателей протестантизма, было сделано им за год до смерти. Источником цитаты Федорову могли служить мемуары Лютера, написанные им самим, переведенные и упорядоченные Мишле. Мишле — французский историк XIX века, романтического направления, страстный борец против католицизма.